— Я сама не знаю. — То есть как? — То есть так? 8 июля 1774 года. На всю жизнь запомнила этот день. Я получила из Венеции анонимное письмо, при котором были приложены 2 запечатанных конверта. В письме было сказано, что я смогу спасти жизнь многих людей, коли помогу заключить мир России с Турцией, для чего по приезде к султану я обязана объявить себя дочерью императрицы Елизаветы, каковой в действительности являюсь. В том же письме было сказано, что один из запечатанных конвертов я должна передать султану, а другой отослать в Ливорно, графу Орлову. Не скрою, я открыла письмо графу. И что же? Там от имени Елизаветы Всероссийской были воззвания к русскому флоту и письмо к графу Орлову. Я сняла с этих бумаг копии и, запечатав конверт своей печатью, отправила графу. — Ох, шельма! Ох, ловка! Кто писал вам эти бумаги? Не торопитесь с ответом. Вся ваша судьба зависит от правдивого ответа. Одно правдивое слово спасет вас от многих печальных последствий. И наоборот, сударыня. — Не знаю! — жестко ответила Елизавета. — Но вы кого-то подозревали? — Я готова присягнуть. Почерк мне был незнаком. — Сударыня, но ведь вы думали над этим? — Не могли не думать. — Итак, ради вашей же пользы, в последний раз спрашиваю, кто дал вам письмо? — Клянусь, не знаю. И в доказательство того, что говорю чистосердечно, признаюсь. Конечно, получив эти бумаги, я стала соображать. Воспоминания детства. Все слышанное от князя Али, слова Радзивилла, французских офицеров. И вот тогда-то мне и пришло на ум. И, глядя в упор на князя, Елизавета сказала. — А не та ли я самая, в чью пользу составлено завещание императрицы Елизаветы? — Ох, шельма! Да и ты тоже хорош. Не прерывать такие речи. — С какой целью, — сурово начал князь, — вы отослали графу Орлову эти бумаги? Они были адресованы на его имя, и я не имела права их не отослать. Но, с другой стороны, я отослала бумаги с тайной надеждой узнать от графа что-нибудь о своих родителях, и, усмехнувшись, прибавила, а также обратить внимание графа на происки, которые ведутся против империи. — И кто же, по-вашему, вел эти происки? — не унимался Голицын. — В третий раз отвечаю. — Не знаю. Хотя, конечно, раздумывала. Подозрения мои пали и на Версальский кабинет, и на турецкий диван, и на Россию, конечно. Но главное, эти бумаги привели меня в такое волнение, что стали причиной жестокой моей болезни, которая нынче, как вы видите, сильно развелась во мне. Итак. Вы прервались в рассказе на отъезде с Радзивиллом в Венецию и на возвращении в Рагузу. В Рагузе было узнано мною о заключении мира России с Турцией, чему я сильно порадовалась. И тогда я стала настойчиво уговаривать князя Радзивилла отказаться от его неосуществимых планов. — Не надо более Радзивилле! Для чего вы уехали в Рим? — Чтобы оттуда вернуться к своему жениху. И также я хотела продолжить попытки занять деньги для моего жениха под поручительство князя Али. Вот тогда в Риме и появился русский лейтенант Христиник с предложением от графа Орлова, что зовет он меня в Пизу и хочет познакомиться со мною по получению от меня бумаг. Пиза была по дороге во владение жениха моего, и я согласилась. Но граф Орлов... — Граф все поведал нам подробно. Так что подробности не излагайте. Граф по приезде моем в Пизу, будто не слыша, продолжала Елизавета, снял для меня дом и явился сам, и учтивейшим образом предложил мне свои услуги. Пробыв в Пизе 9 дней, я сказала графу, что желала бы уехать в Ливорно. Я сказала это, потому что граф обещал... — Обстоятельства, почему граф обещал, нам ведомы. Я прошу вас быть краткой, прежде чем мы перейдем к самому важному вопросу. В Ливорно, когда мы обедали у английского посланника, по-прежнему, будто не слыша, продолжала Елизавета, я попросила графа посмотреть российский флот, маневры которого при многократной пальбе тогда происходили. — Странно. зачем она на себя берет? Это ж Алексей Григорьевич наверняка подманил ее на корабль. На корабле граф от меня отлучился, и я услышала вдруг голос офицера, объявившего, что велено ему арестовать меня. Это явилось полной для меня неожиданностью. Тотчас я написала графу письмо, требуя объяснения жестокого и необъяснимого случая. Он ответил мне письмом, которое я вам передаю. И она положила перед князем письмо. Голицын, не читая, положил письмо в бумаге, лежащей на столе. Из всего сказанного, надеюсь, вы поймете, почему я столь изумлена, здесь очутившись, ибо никаких злокозненных намерений к императрице не питала. Судите сами, если б питала, разве взошла бы я с такой доверчивостью на российский корабль? Ах, вот зачем. Сама попросилась на корабль. — Я выслушал с терпением вашу историю, сударыня. А сейчас от сказок мы перейдем к делу. Вы должны мне ответить на вопрос, который в своем повествовании многожды старались миновать. Почему наущению вы выдавали себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны? — Наоборот, князь, в своем рассказе я как раз многократно подчеркивала. Я никогда сама не выдавала себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны. Никогда и ни в одном разговоре я этого не утверждала. Другие? Да, князь Али, мой жених, гетман Огинский, князь Радзивилл, французские. — А вы сами ни разу? — насмешливо прервал Голицын и добавил с торжеством. — Но в своих показаниях ваши приближенные Даманский и Черномский неоднократно, подчеркиваю, неоднократно уличают вас совсем в обратном. Извольте прочесть, сударыня, их показания. И он выложил перед ней бумаги. Она тотчас с любопытством пробежала бумаги и расхохоталась. — Ну, можно ли всерьез слушать глупца? — вдруг кокетливо и как-то легкомысленно спросила принцесса. — Но они оба! Оба! — А двух глупцов тем более! Просто эти идиоты не понимают юмора. Да, иногда, шутя, чтобы отделаться от их назойливого любопытства, я говорила: «Да принимайте вы меня за кого угодно, пусть я буду дочь шаха, султана, русской императрицы, я ведь сама ничего не знаю о своем происхождении». «Значит, шутили?» — усмехнулся князь. «Шутила!» И, улыбнувшись, она нежно взглянула на князя. — Наверное, после подобных шуток слухи о вашем происхождении, — заторопился князь, отводя от нее глаза, — распространились в Венеции и в Рагузе. Я сама дивилась и сама беспокоилась, и даже просила Рагузский сенат принять надлежащие меры против этих вздорных слухов. Она с открытой издевкой смотрела на князя. — Я сказала вам все, что знаю, больше мне нечего добавить. В жизни своей мне пришлось много терпеть, но никогда не имела я недостатка в себе духа и недостатка в уповании на Бога. Совесть не упрекает меня ни в чем, надеюсь на милость государыни, ибо всегда чувствовала влечение к вашей стране, всегда старалась действовать в ее пользу. И опять князю померещилась издевка. — Подпишите показания, сударыня, — устало сказал князь. Она взяла перо и подписала твердо латинскими буквами: «Елизавета убила. Себя убила. Сударыня, так нельзя. Одним именем, без фамилии, подписываются царственные особы. Все прочие подписывают у нас фамилию. А что мне делать, коли не знаю я своей фамилии? Язвительно улыбаясь, спросила Елизавета. Все, конечно, так, но, прочтя ваши показания, князь сделал паузу, могут подумать, что вы настаиваете на лжи, которая уже привела вас в эти стены, и от которой вы отрекаетесь в показаниях своих. Глаза Елизаветы сверкнули. Я привыкла говорить правду. Я Елизавета. Более ничего прибавить не имею. Она закашлялась и опять вытерла кровь с губ.